Часть третья. Удастся ли выбраться со дна пропасти? Alice in Chains. Alice in Chains — американская гранж-группа из Сиэтла, образованная в 1987 году. Глава 21. Левая рука Дерека держала руль, а правая лежала на коленях Марин. Мелочь, маленький жест. Но его ладонь на ее ноге свидетельствовала о достигнутых за выходные успехах. Он оказался прав. Им необходимо было уехать на выходные. Идея поездки в Уистлер родилась у Дерека, и он организовал ее тайно. Вечером после того, как Марин перевела 250 тысяч долларов человеку по имени Джулиан, заплатив за убийство любовницы Дерека, ее муж пришел домой, вручил ей поздравительную открытку и спросил, есть ли у них шанс начать все сначала. Марин не понимала, что изменилось. За день до этого он надумал порвать с Маккензи, но практически сразу захотел вернуть ее. Однако что-то все-таки изменилось. Он выглядел по-другому. Потянувшись к ее руке, он стал снова Дереком, которого она помнила. Дереком, за которого вышла замуж. «Прошло 20 лет, Марин», — сказал он, страдальчески взглянув на нее. «Ты согласилась бы прожить их снова, если бы выпал такой шанс?» «Разумеется, согласилась бы. Они прожили вместе 2 десятилетия. И в целом хорошо прожили, не считая одной единственной ошибки, совершенной Дереком в начале ее беременности. До последних 16 ужасных месяцев их Марин считала полностью своей виной. В семье царил прочный мир. Предложение праздничной поездки могло показаться неожиданным, но ведь когда-нибудь надо начинать жить дальше. Разве не это ей нужно? Разве она не хотела вернуться к нормальной жизни? Да, я вновь дала бы согласие. Через час они упаковали дорожные сумки, закрепили лыжи на крыше машины и сообщили Сейди, что уезжают в горы. Оба они не идеальны. Оба не без греха. Нет в мире ни совершенства, ни постоянства. Но все меняется. И, наконец, кажется, им удалось перевернуть страницу прошлой жизни. Подпевая Нирване, муж поглаживал ее колено. Марин не раздражала его ласка. Такое ощущение, что их близость восстановилась. Ее чувства ожили. Она вновь обрела саму себя. Похоже, им выпал реальный шанс начать сначала. Борьба за выход из отчаяния непроста. Не бывает так, чтобы из-за одного хорошего события все остальное вдруг так же улучшилось, и, аллилуйя, все твои дерьмовые дни остались позади. По крайней мере, у Марин так не получалось. Но сегодня выдался хороший день после долгих месяцев жизни на дне черной пропасти. Дерек заехал на подъездную аллею, чтобы поменять машину. Он уже сообщил, что он не зайдет домой, поскольку нужно закончить в офисе подготовку к завтрашнему важному совещанию. Все нормально. Она знала, что работа имела для него огромное значение. Именно погружение в дела помогло ему выживать. Салоны по воскресеньям закрыты, а это означало, что Марин никуда не нужно ехать. После 4 дней на лыжных склонах все ее физически подготовленное тело болело, и она с нетерпением ждала горячей ванны и интересной книжки. «Я вернусь около 8», — сказал Дерек, уменьшив громкость стерео. «Могу заехать за греческим ужином. Куриные сувлаки? Или сегодня ты чувствуешь себя индианкой? Тика-масала? Гарлик-наан? Куриные сувлаки. Разновидность шашлыка, маринованное мясо на шпажках. Тика-масала. Блюдо индийской кухни. Кусок мяса в специях. Garlic naan. Гарлик — чеснок, английский. Индийские лепешки с чесноком. «По-моему, ты изголодался», — ответила Марин, и он рассмеялся. «Что ж, могу признаться, что за наши выходные мне удалось сжечь множество калорий». Дерек мог иметь в виду катание на лыжах, но подразумевалось, естественно, другое. Последние дни способствовали их воссоединению. Во всех отношениях. «Давай лучше что-нибудь сами приготовим», — вдруг оживленно предложила она. «Я замариную пару стейков, и они будут готовы к грилю к твоему возвращению домой». «Уверена?» «Уверена. Могу еще приготовить брюссельскую капусту на гарнир, если только ты не хочешь чего-нибудь более вредного. Давненько я не разводила грязь на нашей кухне». На самом деле она подразумевала, что давненько ей уже не хотелось ничего готовить. Жареная брюссельская капуста с беконом, приправленная пармезаном, будет идеальным гарниром к стейкам. Гарнир, конечно, не самый диетический, но настолько вкусный, что его даже Себастьян любил. Марин запнулась на этой мысли. Готовясь к неизбежному мучительному спазму, который случался всякий раз, когда она вспоминала сына. Но ничего не произошло. Мысль появилась и прижилась. Марин поняла вдруг, что чувствует себя вполне нормально. Дерек пристально следил за ней полными сострадания глазами, как будто точно знал, каким путем только что проследовала ее мысль. Возможно, и сам подумав о том же самом. Оба они вышли из машины. Дерек убрал их лыжи в гараж и отнес дорожные сумки в дом. «Я люблю тебя». Завладев ее рукой, он поцеловал ладонь. Марин внезапно осознала, что не помнит, когда он последний раз целовал ей руку. «Я тоже люблю тебя». Он вышел в переднюю дверь, но прежде чем Марин закрыла ее за ним, вступил обратно и в каком-то поистине естественном и романтическом порыве прижал ее к стене и страстно поцеловал, зарывшись пальцами в ее волосы. Его машина скрылась за углом подъездной аллеи. И только тогда, закрыв и заперев дверь, Марин занялась тем, что обычно делала, возвращаясь домой после нескольких дней отсутствия. Разобрала почту. Полила те немногие растения, которые они расставили по всему первому этажу. Проверила, как поживает орхидея, стоявшая посредине кухонного стола. Орхидея жила на этом месте уже полтора года. И Марин запомнила день, когда получила ее. В ноябре, в последнюю субботу перед Днем Благодарения, Дерек отвез Себастьяна на урок по плаванию в закрытый бассейн. После этого они заехали в супермаркет, купив там немного всеми ими любимого бекона в кленовой глазури. Себастьян любил такие походы за покупками, потому что ему редко отказывали в выбранных продуктах, если считали их полезными. Допивая кофе, Марин услышала, как открылась дверь гаража, и мгновение спустя, протопав по коридору, Себастьян влетел в кухню, держа в руках серый керамический вазон с гигантской розовой орхидеей. «Мамочка, смотри!» Каждая клеточка его детской фигурки, уже переросшая метровую отметку, лучилась гордостью. «Папа сказал, что хорошо бы нам купить тебе цветочек. Вот твой любимый цвет, я сам его выбрал». «Ой, Бэш, какая красивая орхидея!» Она забрала у него цветок, пока малыш не уронил его. «Мне очень нравится». «Так это подарок мне?» «Папа сказал, что ты у нас красивая, поэтому нам надо купить тебе красивый цветок. И тогда я выбрал этот, ведь он твоего любимого розового цвета». Лицо Себастьяна сияло радостью. «Ты совершенно прав. Розовый — мой самый любимый цвет. Наклонившись, Марин чмокнула сына в носик. «Спасибо, мой милый. Где мы поставим его?» «Да здесь же, на кухонном столе». И продавщица сказала, что ты должна поливать его каждый день, иначе он погибнет. Выскользнув из куртки, он сбросил ее на пол. «Ну уж не каждый день», — рассмеявшись, возразила Марин. «Он может погибнуть как раз, если поливать его каждый день». «Эй, прости, милый, а где обычно висит твоя курточка?» Себастьян бросился обратно в коридор, чтобы повесить куртку, как раз в тот момент, когда на кухне появился нагруженный продуктами Дерек. Он водрузил пакеты на стойку, и Марин обнаружила там стейки, плоды авокадо, бананы, свежие булочки с сыром азиаго, овсяное печенье с изюмом и высыпавшиеся из пакета шоколадные круассаны. Сыр азиаго. Сыр из коровьего молока, производимый в Азиаго, Италия. Она выразительно подняла бровь, и муж смущенно усмехнулся. «Ты же знаешь, я просто не умею покупать мало. Увы, мы немного увлеклись». «Папуля, я уже подарил маме цветочек», — сообщил вернувшийся Себастьян. «Конечно, подарил, Бэш». Марин подхватила сына на руки, и его ноги мгновенно обвелись вокруг ее талии, а руки — вокруг шеи. Она осыпала его голову поцелуями, радуясь тому, что он еще в том возрасте, когда мамины поцелуи принимаются благосклонно, и ласково добавила: «Обещаю, милый, я буду хорошо за ним ухаживать». По большей части Марин выполняла обещания. Орхидеи выносливы, но привередливы. А через несколько недель после исчезновения Себастьяна она стала забывать о поливе. И все цветы отвалились. Дерек едва не выбросил ее, но Марин протестующе остановила его. «Не смей!» — взвизгнула она, случайно увидев, как он собирался отправить подсохшее растение в мусор. «Не смей выбрасывать его!» «Но я думал...» «Отдай!» Она схватилась за вазон, и муж, отступив, позволил ей забрать его. В тот момент Марин выглядела диковато. Взгляд пылает неистовым огнем, из небрежно заколотого пучка торчат пряди волос. Последние дни она почти не спала и не принимала душ. «Взгляни на стебли. Они еще зеленые. Она опять зацветет. Мне просто не надо забывать поливать ее. Вот увидишь, как только я снова начну поливать, опять появятся бутоны и...» Не выпуская из рук орхидею, Марин вдруг упала на пол и зарыдала. Дерек, точно парализованный, смотрел на нее, не зная, что сказать. В конце концов он развернулся и ушел, исчезнув в коридоре, исчезнув в гараже, исчезнув в своей машине, исчезнув из привычной жизни, как и все хорошее прошлое. Теперь ситуация изменилась. Марин больше не закатывала истерики, и Дерек больше не застывал в бессилии. Она точно не знала, как определить это новое состояние. Оно явно отличалось от старого, но понимала, что ситуация улучшилась. Как сказал бы доктор Чен, даже миллиметровый сдвиг к новой жизни является достижением. Состояние орхидеи тоже улучшилось. Когда они уезжали в Уистлер, стебли оставались крепкими и зелеными, но все еще голыми, как и в прошлом году. А сейчас... Марин заметила какое-то легкое изменение и, наклонившись к цветку, пригляделась к одному стеблю, чтобы убедиться в своем ощущении. Да, точно. Из спящей почки проклюнулся крошечный кончик розового лепестка. Орхидея, подаренная Себастьяном, снова пыталась зацвести. И внезапно Марин почувствовала укол надежды, такой пронзительный и мощный, что едва устояла на ногах. «Мамуля, я сам его выбрал. прозвучал сигнал поступившего сообщения. И, взяв телефон с кухонного острова, она прочитала традиционный вопрос Сэла. «Ты жива?» Сегодня Марин могла бы придумать массу ответов. Учитывая, что сегодня этот провокационный вопрос подразумевал множество разных смыслов. Она переспала с Сэлом. И в какой-то момент им придется поговорить об этом. Сэл знал, что она поехала в Уистлер с Дереком, и, вероятно, терялся в догадках, что это могло означать для них. Причем не для Марин с Дереком, а для Марин и Сэла. И в данный момент она предпочла выбрать легкий путь. Ответила без слов, как это теперь принято у молодежи. Просто послала ему смайлик. Сердечко. В группе поддержки для общения друг с другом между встречами использовались преимущественно сообщения, и то в случае необходимости. Группа лучше всего помогала, если они не общались в промежутках между встречами. Их чувства выплескивались только в пределах безопасной зоны магазинчика «Фрэнсис» и испарялись там, позволяя им после ухода вернуться к нормальной жизни. Никто из группы в течение месяца не пытался пригласить кого-то на ужин или коктейли, никто не присылал через пару недель вежливые письма, чтобы просто узнать, как жизнь. Но сейчас ей вдруг позвонил Саймон. Не написал, позвонил. Сначала Марин не услышала телефонного звонка из-за шума, набиравшейся в ванну воды. Но, отойдя за полотенцем, заметила его высветившееся на экране смартфона имя. Глядя на телефон, она размышляла, стоит ли ей отвечать. Что бы Саймон не хотел обсудить, это не к добру. И она сомневалась, что готова к очередным ударам. Впервые за долгое время Марин почувствовала себя нормально, спокойно. И ей хотелось продлить это ощущение, хотя бы на сегодняшний вечер. Но она быстро опомнилась. Ведь у Саймона пропал ребенок. Он может поговорить об этом лишь с горсткой людей во всем мире, и Марин одна из них. Она потянулась за телефоном и, вернувшись в спальню, коснулась зеленой трубочки на экране. «Марин, слава богу, ты взяла трубку!» — воскликнул Саймон. «Я пытался дозвониться до тебя несколько минут назад, но ты не отвечала». Она с трудом узнала его голос. Вместо грусти и подавленной тоски он звучал испуганно, почти безумно. «Привет, Саймон. Что случилось? У тебя все нормально?» Присев на край кровати, Марин начала снимать носки. С того места, где она сидела, через открытые двойные двери в соседнюю комнату была видна ванна. Оставалось еще пару минут, прежде чем придется выключить воду. «Мне только что позвонила Фрэнсис. Марин, нашли Томаса». Марин слышала его слова, но мозг не сразу полностью осознал их смысл. Она замерла с наполовину снятым носком. Переспросила полузадушенным шепотом. «Что ты сказал?» «Сегодня утром Фрэнсис позвонили из полиции и сообщили, что нашли Томаса». Начав говорить все тем же взвинченно испуганным голосом, Саймон вдруг заметно понизил его ближе к концу фразы. Тогда до нее дошло. Эта новость подействовала как ошеломляющий удар. К горлу подступил комок, почти перекрыв доступ воздуха. «О, Боже!» — едва смогла выдавить Марин. «Ух, Саймон! О, нет!» Его тело нашли в наркопритоне в Стоктоне. «В Калифорнии?» «Я не знаю все подробности, но он умер от передозировки и пролежал там пару дней до того, как... Наверное, там подумали, что он спал, При нем не обнаружили документов, но у него на запястье была татуировка с именем Фрэнсис. И несколько других наркоманов подтвердили, что его звали Томми. Когда же он... 2 недели назад, — уныло произнес Саймон. На опознание ушло много времени. Полагаю, дело не сочли приоритетным. Марин осознавала лишь, что бессильно соскользнула с кровати и беззвучно приземлилась на ковер. Рука так ослабела, что едва удерживала телефон, да и тело словно превратилось в желе. О, Боже! Боже, Фрэнсис, бедная Фрэнсис! А почему сам Томас не позвонил ей? Почему он просто не приехал домой? Ответа она не ждала. Ответов нет. Появилось лишь еще больше вопросов и больше боли. «Не знаю», — сорвавшимся голосом ответил Саймон. «Я не знаю, Марин». «Где сейчас Фрэнсис?» «Она позвонила мне из аэропорта. Летит в Стоктон. Ей нужно заехать в морг для официального опознания, и она...» Его голос дрогнул. «Она собирается привести его тело домой». «Господи Иисусе! Я должна позвонить ей». «Она уже шла на посадку в самолет, когда звонила мне. Но, конечно, позвони ей. Я уверен, она будет рада услышать тебя». «Лайла в курсе?» «Уже в курсе. Я дозвонился до нее между звонками к тебе». «Мы должны поддержать Фрэнсис, когда она вернется». Мысли Марин заметались, пытаясь решить предстоящие проблемы. «Давайте назначим встречу. Ей, наверное, понадобится помощь с организацией похорон». Запнувшись, она умолкла и задохнулась от ужаса, полностью осознав смысл сказанного. Ее разбросанные мысли свелись к одной, одной единственной. И она прорвалась безудержным потоком слез. Вырвавшиеся на волю неистовые рыдания едва не лишили ее чувств, доведя до жестоких спазмов. Телефон, выскользнув из пальцев, упал на ковер рядом с ней. Впервые в жизни она так горько рыдала, восприняв ужасные новости Фрэнсис как свои собственные ужасные новости. И такие же ужасные новости для Саймона и Лайлы. Ведь именно это все они больше всего боялись узнать с того момента, как поняли, что их ребенок пропал. Мучительно острая боль, казалось, разрывала ее сердце на куски. Из упавшего телефона доносился такой же горький плач Саймона. Тяжелее неопределенности и незнания бывает только осознание конца. «Марин, ты меня слышишь?» Она слышала голос Саймона, но не могла ответить. Просто не могла. Не могла переварить все сразу. Не могла совладать с собой. Чувства зашкаливали. Она дала отбой, не простившись. Саймон поймет. Сегодня он не станет перезванивать. С трудом поднявшись на ноги, Марин бросилась в соседнюю комнату, где из крана все еще текла вода, и над ванной, как от горячего источника, поднималось облако пара. Успев добежать до унитаза, она выблевала весь свой завтрак. Вяло раздевшись, погрузилась в обжигающую горячую воду. Жар атаковал ее тело множеством уколов. Но она приветствовала их, радуясь физической боли. Ей хотелось ожогов. Хотелось вытеснить ими безумную внутреннюю боль. Хотелось перейти в иное состояние бытия, хотя бы немного уменьшив ужасающую реальность. Она переживала за Фрэнсис. Томасу было всего 24 года. Да, уже взрослый парень, но еще совсем молодой. Того же возраста, кстати, что и любовница Дерека. Резко приподнявшись, Марин выскочила из ванны, даже не подумав завернуться в полотенце. Закапав водой плитки в ванной, а потом и ковер, схватила телефон и отправила Селу сообщение. «Отмени договор с Джи». Ответ поступил мгновенно. «Уверена? Возврата не будет. Отмени его. Срочно. Серьезно. Я сообщу ему». Марин не слышала его голос и не видела выражения лица, но ощутила облегчение в присланных им словах. Ей вообще не следовало заходить так далеко. Вот очередное подтверждение того, почему они с Селом никогда не смогли бы жить вместе. Они не подходили друг к другу. Он олицетворял подсознание, ее эго, дьявола, магнетическую силу, способную направить моральный компас в порочном направлении. Она могла ненавидеть Маккензи Ли. Но Маккензи Ли чей-то ребенок. Кто-то любит ее. Кто-то будет плакать, если она умрет. И Марин поняла, что не способна заставить кого-то пережить то, что сейчас переживала Фрэнсис, и что однажды, возможно, будет вынуждена пережить сама. Она вернулась в ванную и погрузилась обратно в горячую воду. Ванна заполнилась до краев. Значит, воды в ней более чем достаточно, чтобы утопиться.